Глава 11. Чтобы не мотаться зазря туда-сюда, в поисках своего объекта, Вероника позвонила администратору Николаю. Тот был в ресторане. «Нет, Кристина сегодня на работе не будет», отчитался он с радостью, которую даже не пытался скрывать. «Она сказала, что у нее выходной». «Значит, она дома?» «Время еще раннее, а Кристина у нас любительница поспать подольше. Думаю, она еще валяется в кровати». Это как нельзя лучше сочеталось с планами Вероники. Не тратя даром времени, она выскочила на улицу, села за руль и уже через 40 минут была возле дома Кристины. Как бы ей узнать, дома ли девица? Не придумав ничего лучше, Вероника позвонила в домофон. «Кто там?» Голос принадлежал Кристине, и звучал он достаточно сонно. Можно было не сомневаться, что Вероника прервала сладкий сон девушки. На мгновение Веронику обуяла злость. Хорошо Кристинке, дрыхнет и ни чуточки не волнуется за свою судьбу. А некоторые ночей не спят, тревожатся, как бы еще одним трупом не стало бы больше. «Кристина, это я, Вероника». «Чего тебе надо?» В голосе Кристины не было ни грамма любезности. Тем не менее Вероника продолжила. «Тебе грозит опасность. Открой мне». «Да пошла ты!» «Глеб Игнатьевич убил уже двух твоих друзей. Ты у него на очереди третья». Какое-то время домофон молчал. Потом электронный замок щелкнул и открылся. Когда Вероника поднялась к знакомой ей двери, Кристина уже ждала ее на пороге. «Что ты там болтала про Глеба Игнатьевича?» зевая, спросила она. «Кого он там убил? Каких моих друзей? Не помнишь Антона и Полину?» «Ну, Антон, допустим, еще каким-то боком был моим другом. Друг, любовник. Ладно, еще как-то могу понять. Но Полина, это бледная немочь? Никакие мы с ней не подруги. Но вы в одно время работали в доме у Глеба Игнатьевича. И что с того? Там дофигища народу трудилось. Особенно, если хозяевам хотелось устроить праздник. А они для своей младшей постоянно какие-то музыкальные вечера устраивали. Смех и грех. Назовут народу целые толпы. Угощения приготовят. А все развлечения — слушать, как их девчонка одним пальцем по клавишам стучит. Отстучит свое ни ладу ни складу. Но восторг со всех сторон. Это тебе словами не передать. Если плохо играла, с чего же восторг? Так гостям всем заранее заплачено было, чтобы хлопали и восхищались. Платные гости, каково? Отец для своей дочери никаких денег не жалеет. Эх, мне бы такого папашу. Уж я бы в этой жизни устроилась получше. А у Глеба Игнатьевича, скажу тебе честно, обе дочки ни рыба, ни мясо. Стеша эта перемороженная, вечно ходит глаза вниз, в своих мыслях где-то витает. Знаешь, какие у нее развлечения? Уравнение решает. Это же умереть и не встать. А Ульяна? Та просто дура. Вообразила, что Антоха в нее втюрился. Ха-ха. Он деньги ее папочки полюбил, а Ульяна к этим деньгам так шла, прицепчиком. Ты хорошо знаешь эту семью? Да уж насмотрелась, пока горничной у них пахала. А ушла почему? Кристина кинула на нее быстрый взгляд и ничего не ответила. Тогда Вероника решила ей подсказать. Платили мало? Платили нормально. Работа была тяжелая. Уж не тяжелее, чем банкеты с подносом обслуживать. Да еще Колька, наш администратор, в прошлом месяце фишку придумал. На ролики нас всех поставить. Представляешь? С подносом и на роликовых коньках. Я-то ладно. У меня фигура что надо. И спортом я в свое время занималась. Но у нас такие клуши есть, которые нипочем на ролики не встанут. Пришлось мне с Николаем поговорить, чтобы оставил он эту затею. И как? Помогло? А то. У меня к нему подход есть. Мигом замолчал. Но он еще тот креативщик. Теперь ждем, когда он еще чего-нибудь придумает. У Вероники сложилось впечатление, что Кристина нарочно стала болтать про ресторан и Николая, чтобы отвлечь внимание от предыдущей темы. А Вероника упрямо вернулась к ней. «Так а почему от Глеба Игнатьевича ушла?» «Надоело», — буркнула Кристина. «Скучно мне там стало». «Но одновременно с тобой уволились также и Антон с Полиной. Это как? Совпадение?» Кристина поскучнела еще сильнее. У нее прямо лицо перекосилось. «Не знаю я, кто и когда уволился. Что мне, следить за ними нужно было? С Антохой у нас тогда еще ничего даже не наклевывалось. Он возле Ульяны крутился. Я ему до лампочки была. А как же у вас потом все закрутилось? Вероника примерно догадывалась, как именно закрутилось. Но ей было важно вызвать Кристину на откровенность. Но той это совсем не понравилось. «Слушай, ты чего такая любопытная? Как да чего? Ты приперлась ко мне, ни свет ни заря. Вытащила меня из теплой кроватки. Обещала сказать, кто на меня покушается и почему. А вместо этого сама вопросами меня засыпала». «Так в твоих ответах и может крыться ответ на вопрос, почему Глеб Игнатьевич убил Антона с Полиной? И почему он может повторить тот же трюк и с тобой тоже?» Кристина замерла. Вероника ожидала, что Кристина сейчас и вовсе станет мрачной, как тучи. Но все получилось с точностью до наоборот. Как бы это ни было странно, но лицо у Кристины просветлело. «Глеб Игнатьевич убил Антона и Полинку? Это тебе в полиции сказали?» «Да». «А за что он их порешил?» «Вот это мы и пытаемся выяснить. У тебя есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» Кристина помотала головой. «Никаких». «Постарайся вспомнить», — настаивала Вероника. «Это в твоих же интересах». «Вот ты упрямая. Я же тебе сказала. Понятия не имею. Почему этот тип придумал нас убивать, если это он вообще?» «Ладно, помогу тебе вспомнить. Непосредственно перед увольнением Глеб Игнатьевич пригласил вас троих к себе в кабинет, осведомился, есть ли у вас при себе паспорта, и затем повез вас в банк «Золото Аляски». Помнишь такое?» «Нет». «Кристина». «Честно, не помню», — вытаращила глаза девица. «Не было такого». «Как же не было, если Ульяна это помнит?» «Врет». «Она врет или ты врешь?» «Мне-то на кой тебе врать?» Пожала плечами Кристина. «Если хочешь знать, то Глеб Игнатьевич за спиной дочери какую-то свою игру вел. Вот ты спрашивала, как получилось, что мы с Антоном стали любовниками. Так все из-за Глеба Игнатьевича. Он же ко мне приезжал. Просил, чтобы я с Антоном поближе сошлась. Денег мне заплатил. И немало. А еще больше обещал. Когда ты ему видео ваших с Антоном развлечений предоставишь. Было дело?» «Было», — не моргнув глазом, призналась Кристина. «Только разве в этом что-то плохое? И Ульяна не должна на меня обижаться. Напротив, благодарить меня должна, что я ей глаза раскрыла на то, какое чмо этот ее разлюбезный Антошка. И потом, я же ничего не придумывала. Что было, то было. Трахались мы с ним. Это на видео видно. А видео я отцу Ульянке продала. Оно ему было очень нужно. Слушай, а может, это все-таки Ульянка их покрошила? Ну, Антона с Полинкой. Первого за измену, вторую, что помогала Антону изменять. Тогда, по логике вещей, твоей жизни снова грозит опасность. Только уже со стороны Ульяны. Если Ульяна не пощадила Полину, то уж тебя она и подавно прикончит. Меня-то за что? У Полинки к Антону чувства были. А я просто заказ ее папеньке отрабатывала. Все претензии пусть своему родителю предъявляет. Это целиком и полностью его затея была. Если бы не я, другая бы согласилась. А Антошка вообще на все, что движется, кидался, ненасытная его морда. Еще несколько раз Вероника пыталась повернуть разговор на случившееся год назад событие, которое привело всех троих в банк «Золото Аляски», но всякий раз терпела неудачу. Кристина отказывалась говорить на эту тему, объясняя, что такого просто не помнит, а потом, в свою очередь, принималась болтать о чем-нибудь другом. «Золото Аляски» не интересовало ее совершенно. «Но ведь вы даже за паспортом к Полине домой заезжали», — в тоске произнесла Вероника. «У Полины при себе паспорта не было. Ей за ним пришлось домой идти». Кристина замерла с открытым ртом. «Слушай, вот сейчас ты сказала, и что-то у меня в голове промелькнуло. А ведь и правда, было такое дело. Заезжали». «Наконец-то», — обрадовалась Вероника. «Вспоминай теперь. Ездили мы в тот раз с Глебом Игнатьевичем, с Антоном и Полинкой в какое-то учреждение. Только я даже не поняла, что это банк. Нас со служебного хода завели и сразу же к хозяину провели в кабинет. Сунули под нос какие-то бумаги, попросили расписаться. Мы все по очереди расписались и уехали». «А что? Что это были за документы?» «А я знаю». «Ты что, Поставила свою подпись под документом, даже не прочитав его. Да кто бы мне дал его читать? Он весь закрыт был листом бумаги. Я видела лишь то место, где мне свою закорючку поставить было нужно. «Но как ты могла?» – ахнула Вероника. «Подписалась невесть под чем. А чего мне терять? Собственности у меня никакой. Кредитов набрано столько, что ни один банк мне новый заем не одобрит». Глеб Игнатьевич объяснил, что мы своими подписями вроде как засвидетельствовали сделку, которую он заключил, и что лично для нас это не будет иметь ровным счетом никаких последствий. Ну, мы ему и поверили. И кажется, совершенно напрасно. И последствия для двух из этих троих были самыми трагическими. «Кристинка, я не знаю, что вы там подписали, но похоже, что это был ваш смертельный приговор». «Да ты что? Глеб Игнатьевич не такой. Конечно, он прощелыга. Каких еще поискать? Мне и то до него далеко. Но чтобы убивать ни за что, ни про что. Уж я-то его хорошо знаю». «Насколько хорошо?» «Настолько». И Кристина многозначительно хохотнула. «Было у нас с ним», – мечтательно произнесла она. «Старичок он еще бравый. Пузо, конечно, наел такое, что мешает здорово. Но ему позволительно». «И кто кого бросил? Он тебя или ты его?» Кристина нахмурилась. «Он? Меня? Да не родился на свете еще тот мужик, который бы осмелился меня бросить. Конечно, я от него ушла». «Почему?» «Старый, понятно? Надоело мне с ним». Но что-то в голосе Кристины заставляло думать, что не все было в том расставании так просто. Старичка, если он богатый и щедрый, девушка вроде Кристины может и потерпеть. И Вероника снова вернулась к наезженной теме. «Ты ведь не знаешь, что за документы вы трое подписали? Может, он на вас свое имущество или бизнес какой-нибудь оформил, а теперь спохватился и назад его вернуть хочет? Ну так ему стоило нас попросить. Мы бы снова свои подписи поставили под новым документом, и все снова к нему бы вернулось. Убивать-то зачем? Никто ему слова поперек сказать бы не решился. Он это знает. И, конечно, убивал не он». Но Вероника не могла так легкомысленно относиться к случившемуся. «Тебе грозит опасность. Ты должна уехать из города». «Еще чего. Да и куда я уеду? Отец у меня помер. Мачеха квартиру на себя переписала. Меня в нее не пустят никогда в жизни. Я и в Питер-то подалась, потому что мачеха мне после похорон отца на дверь указала. Некуда мне ехать. Спрячься у друзей. Друг у меня всего один, Милослава. А мы с ней в одной квартире и так живем». «У ее родных спрячься. Дура ты! Кто же меня примет? Кому чужая обуза нужна? Ну, я даже не знаю, что делать. Поехали ко мне». «Зачем это?» «У меня поживешь, пока все не утихнет. У меня родители добрые, они будут тебе рады. И бабушка тоже». Веронике показалось, что во взгляде Кристины мелькнуло то ли раздражение, то ли удивление, то ли сочувствие к умственным способностям Вероники. «И что я буду у тебя делать?» «Спрячешься, отсидишься. Не могу же я допустить, чтобы Глеб Игнатьевич прикончил бы тебя так же, как Антона с Полинкой». «Не убьет», легкомысленно заявила Кристинка. «Хотел убить? Давно бы уже расправился. Мы же с ним в последнее время прямо корешами стали. Из-за этого Антона чуть ли не каждую неделю встречались». «Зачем?» «Обсуждали, что и как лучше сделать, чтобы его в нужном ракурсе заснять». «Тогда ты ему нужна была, поэтому он тебя и не тронул. Первыми Полину с Антошкой прихлопнул. Тебя на десерт оставил». «Прекрати. Если кто и убийца, так это его Ульянка. Она вообще чокнутая. Знаешь поговорку? В тихом омуте. Вот это как раз про нее. И если тебе нечего больше мне сказать, то спасибо и до свидания». «Ты отказываешься переехать ко мне?» «Разумеется. Зачем мне к тебе ехать? Из милости у тебя жить? Если у меня отличный вариант наклевывается. Мужчина моей мечты. Молод, красив, богат. И это не Антон, у которого за душой ни гроша. И в ЗАГС готов меня отвезти, хоть сегодня». Вероника даже растерялась. «Где же ты такого жениха себе раздобыла? Завидно? А все, опоздала ты». «Нет, правда, где?» «Где взяла, там больше нет». «Но ты хотя бы давно этого человека знаешь?» «Со вчерашнего дня. И заметь, уже сегодня я переезжаю в его загородный дом. на правах законной невесты». Кристина не скрывала своего торжества. Ей казалось невероятной удачей, что за такой короткий промежуток времени она сумела вскружить кавалеру голову настолько, что он сразу же сделал ей предложение руки и сердца. А вот Веронике за всем этим сватовством упорно мерещилась рука убийцы. И она подступила к Кристине с новыми расспросами. «Как зовут жениха? Его фамилия? Этот дом где находится? Продиктуй мне его адрес». Но Кристина упорно не желала понимать всей серьезности ситуации. «Приеду, узнаю», — кривляясь, ответила она Веронике. «Тебе первой отзвонюсь». «Кристинка, ты что, не понимаешь? Это может быть ловушка. Тебя привезут в этот дом и там грохнут. Или даже и дома-то никакого не будет. Прямо под елочкой в лесу и закопают. Была Кристина и нет Кристины. Кто тебя искать будет? Сама говоришь, родни у тебя никакой. А если даже и будут, вряд ли найдут. Лес большой, и сойдет это Глебу Игнатьевичу с рук в лучшем виде. Как говорится, нету тела, нету дела». Веронике казалось, что она очень доходчиво объясняет. Но Кристине все эти в высшей мере разумные вещи показались невозможными. «Чего ты ко мне пристала? Завидно тебе, что это у меня такой выгодный жених нарисовался. Так завидуй молча. А еще лучше учись, как нужно мужиков цеплять. Скажи хотя бы, как его фамилия. И еще чего. Пойди, поищи себе такого же, а к моему не вздумай цепляться». Вероника пыталась ей объяснить, что этого жениха Кристине мог сосватать Глеб Игнатьевич, что вполне возможно, это и не жених никакой, а наемный убийца, который по приказу Глеба Игнатьевича уже устранил Антона с Полинкой, а теперь подбирается к третьей жертве. Но упрямая Кристина не желала ничего слушать. Она так сильно пихнула Веронику в грудь, что та отлетела к дверям, после чего ей было велено отправляться прочь. И для убедительности выдан еще один сопроводительный пендель. Очнулась Вероника только внизу. «Вот грубиянка!» Потирая спину пониже спины, Кристинка пнула ее очень больно, проворчала она. «Совсем невоспитанная! Хамка!» Она хотела еще что-то добавить про быдло, которое к ним в культурную столицу понаехало и понавезло с собой свои быдляцкие замашки, но не успела, потому что дверь той самой квартиры, которую снимали Антон с Кристинкой для своего любовного гнездышка, внезапно отворилась, и из нее вышел Данила. «Данила?» – непритворно обрадовалась ему Вероника. «А что ты тут делаешь?» Данила выглядел смущенным. «Да так», – уклончиво ответил он. «Возникли кое-какие вопросы насчет личности этой Кристины. Вот я и заглянул в квартирку, которую она под свои личные нужды обустроила. И знаешь, много интересной информации могу тебе рассказать насчет этой квартирки». «Ах, не до того сейчас. Данила, милый, Кристина совсем сошла с ума. Собирается на свидание с мужчиной, которого знает всего один день. И ладно, на свидание. Она к нему в загородный дом собирается ехать». «И что? Пусть едет». «Но ты же полицейский», — воскликнула Вероника. «Ты обязан не только расследовать, но и предотвращать преступления». «Кристина у нас девушка взрослая, совершеннолетняя. Какое же тут преступление?» «Ее не растлить, ее убить хотят». Данила насторожился. «Кто?» «Глеб Игнатьевич или его нанятый человек. Вот послушай, что нам с Сашей удалось узнать». Услышав это имя, Данила внезапно сделался каким-то грустным. Но Вероника не обратила на это внимания и рассказала Даниле о том, что им удалось узнать про договор между Глебом Игнатьевичем и тремя молодыми людьми, про золото Аляски и даже про старика Палтуса. Но Данила как-то не впечатлился их расследованием. «Но мало ли, что Глеб Игнатьевич этих троих попросил подписать. Может быть, трудовой договор задним числом оформил с ними. Мало ли». «Да, и для этого в банк их возил. К своим дружкам, лично ему кровно преданным. Ты думай, когда говоришь». Данила обиделся и повернулся, чтобы уйти. Но Вероника вцепилась в него намертво. «Даже и не думай. Тебя мне сама судьба послала». «Правда?» Данила от ее слов просиял, но радость его была недолгой. «Судьба послала мне помощника, чтобы вдвоем мы присмотрели за Кристиной». Данила вновь поскучнел, начал отговариваться неотложными делами, но Вероника была неумолима. каким-то шестым, кошачьим чувством, свойственным всем женщинам. Она понимала, что может крутить Данилой, как ей заблагорассудится. Он сделает ради нее все, чего бы она ни пожелала. И Вероника сказала: «Если наемный киллер примется Кристину убивать, то мы его схватим». Данила вновь повернулся к ней. «А ведь это может быть интересный ход», — с живостью произнес он. «Что же, я согласен. Присмотрим за твоей протеже. Скоро у нее свидание». Судя по той активности, с которой Кристина пыталась от меня избавиться, уже совсем скоро. «И куда она отправится?» «С чего ты взял, что она куда-то отправится? Может, это он к ней прибудет?» Но прав оказался Данила. На свидание со смертью Кристина отправилась на своих ногах. Данила с Вероникой двинулись за ней по пятам. Они шли на достаточном, как им казалось, разумном расстоянии, чтобы и самим на глаза Кристине не попасться, и в случае чего успеть прийти ей на помощь. И все-таки они опоздали. Сначала Вероника не обратила внимания на эту машину. Ну, едет себе и едет. Мало ли машин нынче на дорогах нашего города. А когда стало ясно, что машина не собирается останавливаться и совсем скоро наедет на Кристину, было уже невозможно что-то предпринять. Кристина продолжала двигаться по своей траектории, а двум ее горе-телохранителям оставалось лишь наблюдать за тем, как блестящее, словно вороново крыло, железное чудовище на всех своих четырех колесах несется на несчастную девушку. Все отпущенные этой машине ее создателем 200 с гаком лошадей готовились выбить дух из несчастной жертвы. «Эй, Кристина, берегись!» Это было все, что мог сделать в данном случае Данила – предупредить Кристину криком. Вероника, например, и этого не могла. Горло у нее перехватило спазмом, она могла лишь открывать и закрывать рот, словно выброшенная из воды рыба, но ни единый звук не вырвался из ее глотки. «Кристина!» Но Кристина то ли не услышала, то ли не обратила внимания. Она продолжала идти так, словно бы ничего не случилось. Еще мгновение, и от Кристины останется только мокрое место. Сама не ведая, что делает, Вероника вцепилась Даниле в руку. «О!» И вдруг произошло чудо. В самый последний миг, когда столкновение было уже неизбежным, Кристина остановилась и замешкалась, что-то поправляя в ухе. Неизвестный гонщик явно не рассчитывал на такую задержку и пронесся мимо Кристины. Девушку качнуло порывом воздуха, ее сумка улетела в сторону, а сама Кристина упала. Но когда друзья подбежали к ней, она была цела, невредима и очень-очень зла. «Что это было? Вы видели этого кретина? Он чуть было не убил меня!» «Вот именно!» — чуть не плача от пережитого страха, воскликнула Вероника, которой вновь удалось восстановить свою речь. «Все, как я тебя и предупреждала!» «Тебя хотели убить!» «Кто?» «Ты видела, кто сидел за рулем?» «А вы?» «Увы, этого друзья разглядеть не смогли». «Какой-то мужчина», — предположил Данила. «Брюнет». «Что ты? Волосы у него были каштановые, но зато имелась борода». Бороду Данила решительно отверг, но заявил, что успел заметить номер машины, и сейчас они в два счета вычислят угонщика. Он тут же связался со своими коллегами, описав ситуацию и попросив помощи. Тем временем Вероника подняла на ноги Кристину, помогла найти ее сумку и собрать рассыпавшиеся из нее мелочи. Пока она машинально складывала в сумку всю эту косметику, влажные салфетки, пакетики и перчатки, на глаза ей попалась какая-то круглая черная штучка, напоминающая небольшой перцовый баллончик. Незнакомые буквы на боку у этой штуки не смутили Веронику. Она подняла ее и повернулась в сторону Кристины. Она собиралась похвалить Кристину за предусмотрительность, что та носит с собой перцовый баллончик, и уже открыла рот, но та неожиданно грубо вырвала у Вероники из рук ее находку. «Дай сюда! Чего хватаешь?» «Да, пожалуйста! А что это? Не твое дело!» «Нет, пожалуй, это был не перцовый баллончик и не газовый. Это была печать, которой пользуются юридические лица и организации. Но зачем она Кристине?» Но Кристина молча утрамбовывала свою сумку, и выглядела она при этом до того свирепо, что Вероника не решилась приставать к потерпевшей с новой порцией вопросов. К ним подошел Данила. Вид у него был удрученный. Вероника сразу поняла, что дела плохи. «Машина числится в угоне. Ничего узнать не удалось». Кристина развернулась в сторону полицейского. Выглядела она еще более свирепо. Данила даже отшатнулся, когда увидел лицо Кристины. «То есть как ничего не удалось? На твоих глазах, ментяра, меня пытались убить, а ты тут стоишь и заявляешь, что ты и твои дружки ничего не можете с этим сделать? За очками в аптеку сходи, сосунок!» Тон был оскорбительным, слова еще хуже. Но Данила молчал, словно сознавая свою вину. «Так я лучше вашего разглядела сидящего за рулем человека. Свидетели вы хреновые!» «Ты его видела?» – обрадовалась Вероника. «Видела. Запомнила его мордофень. И могу нарисовать». Данила приободрился. «Тогда идем в отделение». «Эх, не думала я, что свой выходной день проведу в компании с ментами. Совсем у меня другие планы на этот день были». На это ей Данила возразил, что он не знает, что за планы были у самой Кристины. А вот у судьбы на ее счет были вполне четкие планы, и лишь настоящее чудо спасло ее от сегодняшнего свидания с самим Господом Богом. Поразмыслив об этом хорошенько, Кристина перестала капризничать и сказала, что теперь осознала нависшую над ней опасность и готова сотрудничать с кем угодно, лишь бы ей помогли найти и наказать преступника, покушавшегося на ее жизнь.